Глава 6. Движение, приблизившись к повороту автострады, неожиданно замедлялось. «Видимо, авария», — подумала Джан, пристраиваясь к новому ритму движения. Водители машин по обеим сторонам, казалось, напряженно всматривались вперед. Джан, однако, препятствия не видела. Впереди тянулись 4 полосы автострады, и ни на одной из них не было остановившегося или поврежденного автомобиля. Только полчаса оставалось до встречи с Саем Ортисом, а она не хотела опаздывать. Джан проследила направление вытянутых шеи водителя и обнаружила, что движение замедлялось на всех 8 полосах автострады. И тут она увидела. Рекламный щит был, по крайней мере, с 4-этажный дом. На нем красовались плечом к плечу друг к другу 3 женщины из шоу. Их волосы развивались, руки уперлись в бока, ноги вызывающе расставлены. Куртки из черной кожи широко распахнуты, вернее, они едва прикрывали соски. На щите была единственная надпись: «В воскресенье вечером». Джан свернула к обочине дороги, встала на сухой, бурой траве и выбралась из машины. Она осмотрела гигантские фигуры на огромном щите, который когда-то сам по себе, лишь за счет своих размеров, мог сойти за одно из чудес света. «Это я», — подумала она про себя. «Это Джан Мур. Или я. Мэри Джейн Морган. Кто там? Я есть. Это я». Ей захотелось это сказать громко, вслух, но рядом никого не было. Только лишь лица в медленно проезжающих автомобилях, прикованные к 3 очаровательным женщинам на щите. Трудно было поверить. Трудно было дышать. На мгновение Джан почувствовала слабость и слегка наклонилась, чтобы... Кровь поступила к голове. Она добилась. Если даже Джан ничего больше не сделала и никогда не сделает в своей жизни, она, в конце концов, добилась этого. Она в 50 раз возвышалась над жизнью, над автострадой. Кроме того, один раз в неделю ее смотрят 50 миллионов человек. Ее воля. Ее боль, ее труд, ее упорство привели сюда Джан. В отличие от других девушек, у нее не было природной красоты или семейных связей для поддержки. И хотя это не Шекспир, хотя это всего лишь телевидение, она, вырвавшись из болота серости, достигла этого. «Мисс!» — раздался голос за ее спиной. Джан едва не подпрыгнула, а когда обернулась, увидела офицера калифорнийской дорожной полиции, стоящего рядом со своим мотоциклом. «У вас какие-нибудь трудности?» Джан покачала головой и засмеялась. Сообразив, что она, по всей вероятности, выглядит умалишенной, попыталась сдержаться. «Нет», — ответила она, — «я просто смотрю на картину». «Леди!» — начал полицейский, осторожно к ней приближаясь. «На чертову картину глазеют все! Вам бы лучше сесть в машину и продолжить свой путь. Стоять здесь несколько опасно». Тут он умолк, еще раз на нее посмотрел, вгляделся в лицо, затем покосился на щит. Просветлело. «Эй, да вы смотритесь!» Джан хихикнула и кивнула головой. «А то как же!» — бросила она ему и вернулась в машину. «В программе? Воскресенье, 20:00, звезды как на подбор. Сегодня Рея Перлман. 21:00, трое на дороге». Кримсон обнаруживает, что находится на территории Кентского университета как раз перед появлением Национальной гвардии. Кловер и Кара прибывают вовремя, дабы предупредить пальбу. Полный провал кампании Джесси Хелмса против тройки. Уинстон Сейлем, Северная Каролина. широко разрекламированная кампания, организованная Джесси Хелмсом и сетью христианского семейства против демонстрации «Трое на дороге», оказалась самым бесплодным мероприятием его столь плодотворной деятельности против того, что он зовет наступлением на семейные устои. Кампания была назначена на 9 часов вечера воскресенья, но, к огорчению для него и СХС, появилась лишь горстка самых рьяных сторонников. Хелмс, которого сегодня застали в его вашингтонском офисе Министерства торговли, не смог объяснить малочисленность поддержки того, что он называл массовым противостоянием шоу. Он никак не отреагировал на предположение нашего репортера о том, что остальные, видимо, предпочли смотреть дома шоу. 10 основных причин, по которым мужчины смотрят «Трое на дороге» поздно ночью с Дэвидом Леттерманом. 10. Они на мотоциклах. 9. Они не могут уяснить, куда клонится сюжет. 8. Они слышали, что в одном из эпизодов Кримсон будет бороться в грязи с Кловер. 7. Так мало осталось действительно серьезных постановок на телевидении. 6. Вернуться к женам, чтобы они посмотрели на голый зад принца. 5. За сюжет. 4. За прекрасную съемку. 3. Чтобы подружки старались. 2. 6 лучше 2. 1. Хотят попытать счастье вслепую. Парень из отдела писем постучал в дверь гардеробной комнаты Лайлы. Когда Лайла ответила, он вошел. В этом вопросе Лайла была категорична. Никто не мог находиться в гардеробной в ее отсутствие. «Мисс Кайл, куда положить почту?» — спросил он. Ему хотелось как можно скорее убраться. Всем в студии было известно, что Лайла может взбеситься даже без какой-либо на той причины. В отделе писем жребий пал на него, и вот он здесь. Лайла не удосужилась обернуться. «Где, черт побери, ты думаешь, я хотела бы видеть свою почту? На столе! Но, мисс Кайл...» Лайла повернулась к нему. «Не делай из этого проблему. Просто положи чертову почту на чертов стол, куда я тебе сказала, и убирайся!» Он увидел, что она опять принялась расчесывать свои длинные волосы. Парень пожал плечами и вышел. Он поднял с тележки мешок с почтой и вошел обратно. «И вытащи все из мешка!» — завопила Лайла. Парень поднял мешок и вытряхнул содержимое на стол. Потом принес еще 2 мешка и тоже их вытряхнул на уже заваленный стол. Сука желает видеть почту на столе. Сука ее получит на стол. Парень потихоньку закрыл за собой дверь и покатил пустую тележку к отделу писем. И тут раздался яростный вопль Лайлы. Дверь ее гардеробной распахнулась. Она визжала: «Ты, задница, иди-ка сюда! Пойди-ка сюда и сложи всю почту в мешки! Всю, до единого письма! Понял?» Вздохнув, парень вернулся и стал сгребать письма поклонников, запихивая их в мешки. Сука наблюдала за ним. «Сколько всего мешков?» — спросила Лайла. 7, мисс Кайл. Еще 4 я не могу уместить на тележке». «А сколько получили Смит и Мур?» — спросила она. «Программе. В воскресенье, 20:00. Звезды как на подбор. Сегодня Ивана Трамп. 21:00. Трое на дороге. Романтическая встреча Кары в Сан-Франциско с последователем Тима Леари. Кримсон, Кара и Кловер пробуют ЛСД. Камелия, Леари и Донован». Пол Грассо, откинувшись в крутящемся кресле, слушал горячую речь, доносящуюся из телефонной трубки. Яхта, яхта, яхта. Слушай, Мел, мне жаль, но мы забиты до февраля. Ты не желаешь об этом слышать, может быть, мы могли бы... Снова австралийский акцент. Яхта, яхта, яхта. Я понимаю, ты будешь на съемках, но у нас окно только в феврале. Все их антрепренер желают гастролей. Нет, нет, Боб определенно не может переиграть. Это так, парень. Послушай, мне жаль. Может быть, при первой возможности в следующем году... Конечно, я знаю, что надежно. Заказавшие места для съемок платят за подлинник. Точно. Слушай, знаешь, что я сделаю? Я завтра поговорю с Марти, а его люди позвонят твоим. Хорошо, малыш? Грассо положил трубку и потер глаза. На щеках он ощутил щетину. Черт. Он задержался прошлой ночью за покером с приятелем, поэтому проснулся сегодня так поздно, что не имел времени побриться. Пол потянулся к крайнему ящику стола и вытащил брауновскую электрическую бритву, включил ее и принялся водить по левой щеке. Ему даже не было необходимости прибегать к услугам зеркала, поскольку после 9 часов за карточным столом он, должно быть, выглядел как смерть. Пол ощупал гладкую сторону лица. — Тебе нужно поручить это тем нацистам. Они знают, как сделать что-то из ничего. Он стал брить другую щеку. Тут вновь раздался звонок. Да, господи, этот бизнес его доконает. Нельзя сразу от торговли джинсами перейти к самому убойному шоу в стране. Чего тебе надо, Петти? Еще один. Ой, я пас, сообщил он ей. Займись им. У меня другое мнение. Я пас, повторил он. Петти была ловка, черт, она была способна управиться с проклятыми менеджерами без него, но временами она бывала настырной стервой. — Это Брандо, — сообщила Петти. За жужжанием аппарата ее было едва слышно. — Брэндон Тартиков, — уточнил он. — Какого рожна ему нужно? — Не Брэндон, Брандо, — завопила Петти. — Боже правый, — воскликнул Грассо. Он хочет девицу? По всей видимости. Пол Грассо засмеялся и выключил бритву. Эй, Петти, ты думаешь, он все еще может гонять мотоцикл? Джан нервно стиснула руки. Двое других, присутствующих в зеленой комнате, ее агент по рекламе и какой-то проходимец, уставились на экран, где Арсению обхаживал какую-то темнокожую танцовщицу. Джан жалела, что согласилась, она безумно нервничала. Затем появился помощник режиссера, он провел ее через темный зал и оставил перед выходом к ослепляющему свету. Арсению, теперь уже воплоти, встав, протянул руку. Она приняла ее, улыбнулась и села. Началась беседа. «Итак...» Вы столь же общественно активны в жизни, как и в шоу, Джан? Не совсем. Она знала, что должна сказать больше, остроумно, быть привлекательной, сексуальной или что-нибудь в этом духе, но Джан была лишь актрисой, и у нее не было текста. Значит, у вас нет позиции по этому вопросу? Ну, права женщин, аборты. Да, я убеждена, что у женщин не должно быть абортов. Джан почувствовала, как напрягся Арсению и... услышала свист из зала. Если, конечно, они не беременны, закончила она и спустя мгновение громко расхохоталась. «Спасибо, Нейл Морелли», — подумала она. И интервью пошло как по маслу. В программе «Воскресенье», 20:00, звезда ищет похожую знаменитость. Сегодня Ларри Фортенский, 21:00. Трое на дороге. Кримсон, Кловер и Кара едут в Вудсток, Нью-Йорк, на концерт. В гостях звезды Боб Дилан и Нейл Янг. У нее свободный день, и Джан была вымотана. Кто бы мог подумать, что успех столь утомителен. Сай уже дал ей знать, что предложения для съемок поступали кипами. В большинстве сценарий не очень, но лучшие, без сомнения, на подходе. Программа Арсенио пошла на удивление хорошо. После первоначального испуга она успокоилась и стала крутой и забавной. Теперь Сай пробивал еще несколько выходов. Она глянула на груду киносценариев, сценариев на следующую неделю, памяток и фото для автографов и вздохнула. Нет, сегодня она будет лишь отдыхать. Она купила книгу Энн Тейлор и, расположившись на краю бассейна, приготовилась ею насладиться. Доктор Мур предупредил Джан относительно солнца, так что она подготовилась. «Солнце вредно для всех, но вас оно убьет», — предостерегал он в своем последнем письме. «Я сумел достичь столь заметных результатов благодаря тому, что вы никогда не загорали, так что ваша кожа, несмотря на возраст, сохранила большую эластичность, но в будущем никакого солнца». Джан рассмеялась и написала ему в ответ, что он воображает ее волчихой-оборотнем, и единственная причина того, что она не загорала прежде, та, что не могла себе позволить пойти на пляж. Теперь у нее был свой бассейн. Полчаса назад Джан натерлась с ног до головы солнцезащитным кремом номер 15, опорожнила половину пузырька кондиционера на волосы, обернула их полотенцем, надела здоровенные солнцезащитные очки. Чтобы оставаться в прохладе, она надела длинный белый хлопчатобумажный халат, изумительный, прекрасный египетский хлопок, глажа шелка. Слуга, следящий за домом, принес ей кувшин охлажденного чая. Теперь Джан впервые намеревалась провести в покое все утро, наслаждаясь теплом, бассейном и окружающим видом. Позже она совершит пробежку, а в два придет массажистка, которую рекомендовала Май, поработать над ее спиной и ногами. Джан удобно вытянулась, открыла книгу на первой странице и глубоко вздохнула. Сперва она услышала, потом увидела. Раздался скрип тормозов, точно на гору перед домом взбирался многоколесный автомобиль, а затем послышался громкоговоритель или что-то в этом роде. Политики разъезжают по швейцарским Альпам, делая себе рекламу. И тут она отчетливо услышала. Действительно, дом Джан Мур, более известный как Кара из «Строя на дороге». Актриса живет здесь одна, в бунгало с двумя спальнями, бассейном и домиком при бассейне. Она, может быть, даже сейчас дома. Джан подскочила, сердце ее учащенно билось. Она повернулась. Оттуда, где она находилась, можно было видеть верхние края затемненных окон автобуса. Означало ли это, что они могли видеть ее? Джан поспешила поближе к забору и выглянула в щель посеревших щитков. «Смотрите звезды!» — было написано радужными красками на боку автобуса. «Экскурсия к домам ваших любимых теле- и кинозвезд Голливуда», — извещала надпись под самой крышей. Не зная, то ли смеяться, то ли плакать, Джан повернулась и быстро, насколько могла, направилась обратно в дом, оставив неначатую книгу и рядом с ней нетронутый чай. «Только майки, Фил. Плакатами и прочим мы занимаемся отдельно». Сай посмотрел человека, три недели ждавшего назначенного ему для встречи времени. «Сай, пожалуйста, это только вершина хренового айсберга. Извините, мисс Смит. Послушай, ты даешь нам майки и плакаты, а мы оставляем себе 5% с предмета. Что скажешь?» Он уговаривал Сая, осмотрел на Шарлин. Сай покачал головой. «Мы уже выставили плакаты, Фил. Я мог бы провернуть дело с майками с теми же ребятами, но я хотел дать тебе, скажем, кусочек того, что имеется. Я не забываю своих друзей, но только не жадничай. Майк хватит, и у тебя по-прежнему твои 5%. Сай подождал ответа Фила. Тот кивнул головой в знак согласия. Сай подписал кипу бумаг и передал их Шарлин. Когда актриса небрежно их подмахнула, он вручил их Филу. «Передай секретарю, чтобы сделала с них копии, когда будешь уходить». Когда дверь за Филом закрылась, Шарлин наконец заговорила. «Всего 5%? Как бедняга собирается сделать какие-то деньги?» Сай усмехнулся. «За 5% сладкая парень сможет отойти от дел. Ты знаешь, сколько маек мы намерены продать? Более 5 миллионов за первый месяц. 5 миллионов маек! Он лишь в первый месяц заработает 6-значную цифру». Шарлин покачала головой, точно пытаясь понять. «И мы получаем деньги с каждой майки?» Сай кивнул, ожидая, что Шарлин станет вычислять свою долю. Она не стала этого делать. Сай едва не рассмеялся. «Эта деревня просто прелесть. Так чудесно для разнообразия встретить красивую женщину, у которой сердце, а не компьютер». Это весьма облегчало решение всех проблем. «Все так, сладкое. И мы даже не берем в расчет плакаты, канцелярские товары, одежду, бланки, авторучки, кожаные куртки, перекидные сумки, коробки для ленча. Мы здесь толкуем о миллионах. Миллионах. Миллионах? Всего лишь за мое изображение на вещах? Сай, ты уверен, что не ошибаешься?» Сай засмеялся. «Шарлин, в таких вещах я не ошибаюсь. Я сказал, миллионы — значит, миллионы. В программе. Воскресенье, 20:00. Звезда ищет себе подобных знаменитостей. Сегодня Милли Ванилли. 21:00. Трое на дороге. Кловер встречает Мэри Пранкстерс. Она, Кара и Кримсон садятся в автобус и путешествуют в Сан-Франциско. В гостях звезды Мишель Пфайфер и Марлон Брандо». Ностальгические телесериалы с тремя действующими лицами едва ли явление в наши дни. Но в нынешнем сезоне «Трое на дороге», да, опять же, три действующих лица ностальгического телешоу — что-то особое. Поставленное выдающимся мастером фильма Марти Ди Геннаро, «Женские вопросы», «Создатель королей», «Неприятности в башне», неоспоримым преемником Джорджа Кукора в качестве женского режиссера, шоу уловило стиль и манеру 90-х и в то же время погружает нас в веселье и душевные потрясения 60-х. Ди Геннаро, султан стиля, дал нам скорее форму, нежели действие. Но какие формы! «Созвездие из трех звезд», «Шарлин Смит», «Джан Мур» и «Лайла Кайл». Смотрите в этом выпуске «Личности». Неожиданно появившиеся из ниоткуда и под покровительством и руководством Ди Геннаро, превратившиеся в олицетворение всего того хорошего и прекрасного, что существовало в Америке. Великолепно? Далеко от этого. Однако не вызывает сомнения феномен того влияния, которое оказало шоу на телевизионную аудиторию, сильно расширившуюся благодаря этому шоу. Позакрученнее, нежели «Северная экспедиция», более стилизованная, чем Дэвид Линч в своей причудливости, увлекательнее, чем «Порок Майами», шоу «Трое на дороге» встало на ноги, на 6 ног. При цене больше, чем 1 миллион за эпизод, шоу состоит из смеси подлинных архивных клипов, новых съемок и специальных эффектов. Подобно захватывающим мини-сериям, шоу собирает такую аудиторию, какой могут похвастаться лишь несколько мастеров. И так продолжается неделя за неделей. Без сомнения, влияние этой программы скажется не только на будущее составление телепрограмм, но и, как это нам представляется, повлияет на студии в самых высоких эшелонах властителей эфира. Журнал «Тайм». Памятка. Кому? Ари Сагарьяну. От Лайлы Кайл. Предмет. Смотри. Приложенное. Ара! Какого дьявола? Что происходит? Я получила это письмо от поклонницы. Как ты видишь, фанаты Шарлин Смит и Джан Мур получают шелковые майки. Это, скорее всего, дело Сая Ортиса. Я думала, ты все проработал сетью. Люди из рекламы, видимо, с другой планеты. Я не хочу сама идти с этим непосредственно к Сельме Голд. Так что, Ара, приведи их в порядок. Я вкалываю тут изо дня в день, а потом выясняю, что у рекламы завелись любимчики. Я хочу, чтобы эта девочка получила пару дюжин рубашек и 4 дюжины подписанных фото, цветных, 8 на 10, глянец, в различных позах. А также броши, медали, фанатские сумки, все, что нужно. Занесла ли Голд ее в приоритетный список подписчиков? Она столь же для меня важна, как и чертовы задницы из журнала «Тайм». Я должна думать обо всем? Возьми это все на себя, Ара. Сай Ортис обставляет тебя и меня. Что у него с Голдой? Проинформируй меня. Л.К. Джан стояла на линии быстрого контроля в Фуд-Сити. На ней был парик, сдвинутый на лоб, и громадная соломенная шляпа сверху. Хотя снаружи было тепло, на Джан было легкое полупальто и пара стоптанных кроссовок. Она ощущала себя беглянкой, инкогнито, рискующей быть затолканной. Это было лучше, чем оставаться за запертой дверью еще хоть одну минуту. Приключение заставило бы ее улыбнуться, но Джан не хотела привлекать к себе внимание. Поход в супермаркет превратился вдруг в дерзкое развлечение. Джан поставила корзину на край прилавка в ожидании своей очереди к кассиру. С обложек журналов кричала ее имя и смотрела ее лицо. Она взяла первый попавшийся. 3 секрета красоты 3 красоток, прочитала она рекламу на первой странице обложки. Джан перелистывала страницы, пока не добралась до статьи. Джан Мур, звезда-брюнетка из шоу «Трое на дороге», использует только... «Да», — подумала она. «Оказывается, я использую только первоклассного хирурга для пластических операций. Сколько трепа!» Она положила журнал обратно, и тут с ней заговорила женщина сзади. «Вы верите этой троице?» — спросила она, указывая на фото звезд из шоу на обложке журнала. «Они, по правде, меня всерьез уморили. Как думаете, кто-то из нас ухитрился выглядеть, как они? Я имею в виду, что мне для этого нужно сделать? Операцию? Вы думаете, питание морковью и 50 000 приседаний что-нибудь изменит? Послушайте, я всегда говорю, если Бог не дал, вы этого не получите». Так я и поступаю. Тут подошла очередь Джан. «Как мне понятны ваши заботы», — сказала она, поднимая коричневую сумку и выходя наружу. Памятка. Кому? Шарлин Смит и Джан Мур. От Сая Ортиса. Предмет. Sport Illustrated. Реклама прилагается. Вы его видели? Только что звонил Билл Готлиб из Sport Illustrated. Как насчет того, чтобы сделать для них ежегодный выпуск «Купальный костюм»? Обсудил уже с Марти, и он целиком за. Давай потолкуем. С.О. Лайла Кайл. Ты всего лишь продукт голливудского непотизма. Я не стану тебя трахать с каким-нибудь еще парнем. Джак Хэт. Президент Национальной лиги антинепотизма. Секретарша Дигеннару открыла дверь и закатила глаза. «Невозможно!» — воскликнула она. «Если это дерьмо не прекратится, я увольняюсь!» Марти посмотрел на нее из-за захламленного стола. «Что? Зайди, сядь. Я приготовлю тебе кофе. В чем дело? В чем дело? Они меня достали. Каждая задница в Голливуде, нет, в Калифорнии, нет, кажется, во всей стране, пытается меня надурить, чтобы добраться до тебя. Девки сдурели. Только сегодня было 3 звонка от твоих братьев. Звонок от доктора касательно результатов анализа. Истеричный звонок Энн по поводу твоего сына. Что-нибудь случилось с Сачи? Да, у него сумасшедший отец. Это были не твои братья, не твой доктор Энн. Это засранцы. Это подарки... как насчет Ролекса в золоте с бриллиантами, на которых уже выгравировано моему другу Марти от Ларри? Кто этот Ларри? Еще один засранец. Режиссер из восточного бамфака, который хотел бы потолковать с тобой о съемочных делах. Ему нужны 2 из 3 девчонок, но он пишет, я цитирую, «Мне все равно, какие 2, и если вы настаиваете, мы можем вырезать сцены с полной обнаженностью». Он прилагает сценарий. Марти засмеялся. «Давай, мы с тобой не в первый раз на воле. Справлялись и с худшим. Да, но не так долго. Я имею в виду, нельзя неделю за неделей, неделю за неделей. Фильм выходит, мы реагируем, и все позади. Тут же бесконечно. Марти, ты никогда не слышал прежде, чтобы я жаловалась, правда? Я вымоталась, я не знаю, смогу ли выдержать на этот раз. Хорошо, возьми себе секретаря». «Но я же секретарь». «Уже нет. Теперь ты мой заместитель, с повышением. Так что подбери себе секретаря. Немедленно. Недельку ее поднатаскай, а потом возьми недельку отдыха в Сан-Диего. Это мой подарок». Марти улыбнулся при виде растерянности на лице секретарши. «Отдохнешь и возвращайся к работе». «Марти, спасибо. Ой, это всерьез? Я просто люблю поныть. Я не знаю, я пришла совсем не для того, чтобы тебя расколоть. Я хотела... О, спасибо, Марти». Она перегнулась через стол и поцеловала его в лоб. «А как же ты? Тебе тоже необходимо отдохнуть? Куда-нибудь смотаться?» «Смотаться? Я всю свою жизнь работал, чтобы этого достигнуть, и я буду здесь столько, сколько выдержу. В программе. Воскресенье. 20:00. Звезда ищет себе подобную знаменитость. Сегодня Ширли Маклейн. 21:00. Трое на дороге. Кара помогает своему старому приятелю уклониться от призыва. Кримсон и Кловер разыгрывают диверсию, и парень бежит в Канаду. В гостях звезда Рикки Данн. 10 основных причин, по которым женщины смотрят «Трое на дороге» поздно ночью с Дэвидом Леттерманом. 10. Таким образом, они могут себя ненавидеть по утрам. 9. Они на мотоциклах. 8. Приятели их уделывают. 7. Если чуть-чуть похудеют и приобретут подходящую пару джинсов, они будут выглядеть точно как Кловер. 6. Потом они могут позвонить подружкам. 5. Их уделывают мужья. 4. Они износили свои ленты Тельма и Луиза. 3. Они себя ненавидят. 2. Кримсон, Кара и Кловер смотрятся куда лучше, чем Леона Хелмсли, которая ворует миллиарды, чем Тэмми Беккер, которая ворует миллионы, и Бесс Мерсон, которая ворует у Вуллерса. 1. За чувство солидарности со своими сестрами. Ненормальные просители, отрицательные и настоящие поклонники — такие надписи были на пустых ящиках, а Лайла объясняла нанятым для этой цели секретарю и служащей, как бы она хотела, чтобы они ежедневно сортировали почту ее поклонников. Лайла знала от своей матери, что почта поклонников была важным показателем на чей-либо спрос. «Ненормальную дрянь я хотела бы ежедневно отправлять заведующему безопасностью студии. Регистрируйте имена, адреса и номера их телефонов, если обнаружите, хотя, как правило, они пишут анонимно. Скрепляйте конверт, в котором они получены, с письмом на случай, если кто-то из довольно робких наследит». Секретарь, пожилая черная женщина, кивнула. Она уже сталкивалась с подобной ерундой. «Просителям следует посылать мое фото, стандартное письмо с выражением признания и список благотворительных организаций, куда они могут написать. Я не какой-нибудь чертов Красный Крест». Лайла достала губную помаду и, вытянув губы, накрасила их. Секретарь обратил внимание, что это была Шанель, а не Фландерс. Лайла продолжала. «Еще никогда не показывайте мне отрицательную почту, но храните ее на случай, если когда-то захочу ее посмотреть. Положительное поступает от настоящих поклонников. Такую почту хочу видеть полностью. Все. Вы это усвоили?» — спросила она женщин. Молодая белая девушка в благоговейном трепете задала вопрос. «А что, если в положительном письме будет и отрицательная критика? Что делать в таких случаях?» Негритянка едва сдержала усмешку. «Беспокоиться о таких пустяках, сортируя безумную кучу дерьма?» Но у Лайлы был заготовлен ответ. «Замарайте отрицательное и дайте письмо с остальной позитивной почтой».